Декабрь 2000-го. В своем дневнике уже в третий раз я напишу «Поеду к С в больницу» или «Положила С в больницу» и «Скоро поеду за С». Чудовищно. Как много надо деликатности. Как с инвалидом, но чтобы он не чувствовал себя им. Мой муж все время называл меня инвалидом. По-моему, он таки сделал меня закомплексованной. У меня не было таких нелепых комплексов до жизни с ним. Ну так он скажет, что я и не жила до него. Если бы он мог, вообще бы сказал, что родил меня. Когда мы делаем картинку собаки, кусающей ногу, мы не думаем, что это жестокая картинка. Мы думаем, что это забавная и провокационная ситуация. Что еще важнее, эти фотографии расширяют терпимость читателя. Его надо ставить перед вещами, которые кажутся за пределами общепринятых норм. Алекс Либерман, директор журнала Vogue, конец 70-х. Сегодня он так не посмел бы сказать. Да и картинки уже давно вышли за пределы всего вообразимого, и восприимчивость затупела. И даже чувство жалости не вызывает естественной реакции. Слез, протеста, изменений. Картинки, pictures, видеоряд. Кадры — это элементарно чувственный уровень. Бездомная собачка, бездомный мальчик, убитая собачка, мальчик без ноги, слепая девочка, убитый старик с бородой, торчащей в небо, убитая горем мать. Я убита ужасом и страхом, окружающей меня смертью, сгущающейся вокруг меня ночью навсегда. Я тоже элементарно чувственный образ. Потрясайте цветами мака, утоляйте жажду из волн леты. Мир опечаленным теням. Страдающие женщины, стремитесь к свету Диониса. Орфей вас ожидает. Праздник Диониса в долине Темпейской. Из мистерий Диониса. Я слушаю радио. ТВ ушел по Вене. И это немного напоминает мою парижскую жизнь, когда я жила одна. Правда, я не пью. Не хожу по ночам петь, и у меня не появился любовник. И не появится. Как это сказал жуткий Виталик, кто попробовал слезу мака, всю жизнь будет плакать. «Я лучше буду мертвым, чем клевым», — пел Курт Кобейн, о переводе Бероуза «Джанки» неким Алексом Керви. Эс сказал, что сленг Керви — туфта, что ни хипари, ни наркоманы так не говорили, что этого мудацкого языка не существовало. А Кобейн вторит Моррисону. Тоже в переводе, черт побери. «Я лучше буду человеком слова, чем парнем клевым». Но он имел в виду, что он поэт, а не поп-звезда. И тот, и другой не хотели быть этими клевыми попсовыми мальчиками. И до сих пор не хотят. Не хотим. Орут и вмазываются, и помирают. Сам Керви в сумасшедшем доме. Ну, в психбольнице, если угодно.